Доброй ночи. Великий русский писатель Леонид Андреев в одном из своих писем писал так: «Пустынею и кабаком была моя жизнь. Я был одинок, и в самом себе не имел я друга. Были дни светлые и пустые, как чужой праздник, и были ночи темные, жуткие. А по ночам я думал о жизни и смерти, и боялся и жизни, и смерти, и не знал, чего больше хотел, жизни или смерти. Безгранично велик был мир, и я был один, больное, тоскующее сердце, мутящийся ум и злая, бессильная воля. И приходили ко мне призраки. Бесшумно вползала и уползала черная змея. Среди белых стен качала головой и дразнила жалом. Нелепые чудовищные рожи, страшные и смешные, склонялись над моим изголовьем. Беззвучно смеялись чему-то и тянулись ко мне губами большими и красными, как кровь. А людей не было. Они спали и не приходили. И темная ночь неподвижно стояла надо мною. И я сжимался от ужаса жизни, одинокий среди людей и ночи. И в самом себе не имел я друга. Печальна была моя жизнь, и страшно мне было жить». Я всегда любил солнце, но свет его страшен для одиноких, как свет фонаря над бездною. Чем ярче фонарь, тем глубже пропасть, и ужасно было мое одиночество перед ярким солнцем. И не давало оно мне радости, это любимое мною и беспощадное солнце. Уже была близка моя смерть, и я знаю, всем дрожащим от воспоминаний телом, что та рука, которая водит сейчас пером, была бы в могиле, если бы не пришла твоя любовь, которой я так долго ждал, о которой так много-много мечтал и так горько плакал в своем безысходном одиночестве. Бессилен и нищ мой язык. Я знаю много слов, какими говорят о горе, о страхе и одиночестве, но еще не научился я говорить языком великой любви и великого счастья. Ничтожные и жалки все в мире слова перед тем неизмеримо великим, радостным и человеческим, что разбудила в моем сердце твоя чистая любовь. Жалеющий и любящий голос из иного светлого мира, куда вечно стремилась моя душа. И разве он погибает теперь? Разве не распахнуты настежь двери его темницы, где томилось сердце, истерзанное и поруганное, опозоренное людьми и им самим? Разве не друг я теперь самому себе? Разве я одинок? И разве не радостью светит теперь для меня то солнце, которое только жгло, раньше только жгло меня. Ты одна из всех людей знаешь мое сердце. Ты одна заглянула в глубину его, и когда люди сомневались, и сомневался я сам, ты поверила в меня. Чистая помыслами, ясная, неиспорченной душой, ты жизни веру вдохнула в меня, моя стыдливая, гордая девочка, и нет у меня горя, когда твоя милая рука касается моей глупой головы фантазера. Я читаю для того, чтобы, может быть, вы почувствовали, почему я не могу пройти в очередной год мимо дня рождения Леонида Андреева. Мы, наверное, знаем его скорее по его сыну Даниилу, автору «Розы мира», на великой мистической книге, написанной в лагере. Однако его отец, один из самых лучших писателей земли русской и один из самых красивых мужчин, самый, наверное, красивый мужчина в мире классических писателей наших, писал так, что под всем, что он писал, наверное, каждый из нас может и хочет подписаться. Но разве, дорогие мужчины, вам не хотелось бы когда-нибудь искренне написать такое письмо? И разве Не мечтаете ли вы, женщины, о том, чтобы такое письмо хотя бы один раз в жизни получить? Леонид Андреев был огромной больной раной на классической мысли, классической литературы. Наверное, он был эмоциональным пророком, пророком чувств. Он чувствовал все, что спустя больше 100 лет после его смерти будем чувствовать мы сегодня. Ой, 100 лет еще не прошло, извините. Спустя 90 лет после его смерти будем чувствовать мы сегодняшнее. Поэтому я считаю, что рассказ, который я предложил сегодня к обсуждению, рассказ о 7 повешенных, это рассказ в первую очередь пророческий. Это рассказ через век о состоянии наших душ. И я не знаю, дорогие радиослушатели, помните ли вы этот маленькую, этот рассказ или эту маленькую страшную повесть, знаменитый рассказ о 7 повешенных Леонида Андреева. Говорят, сейчас он стоит, по-моему, для факультативного чтения в программе 11 класса средней школы. В любом случае, прочтут его не все. И, конечно же, чего хочется в первую очередь? Как всегда, если смерти нет, то больное, мучающееся сердце писателя где-то нас слышит. И не может быть ничего лучше, чем вспомнить или попытаться понять, о чем же он говорил. И это тема нашего сегодняшнего эфира. Удивительная вещь, мы обычно говорим о вещах, книгах, фильмах, из которых сделаны наши души. А сегодня я хочу поговорить о маленькой книге, из которой наша душа, к сожалению, не сделана. Потому что подавляющим большинством из нас она пережита не была. Поэтому эта программа для тех, кто помнит, кто же он такой, Леонид Андреев, великий русский писатель. И для тех, кто читал или помнит этот рассказ. И это рассказ о смерти. Для тех, кто не боится в этот поздний час все-таки ее вспомнить. Мы ведем этот разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Разумеется, тоже 495, код города Москвы, 956-1514. Кроме того, мы теперь всегда разговариваем вместе с форумом нашей программы, который находится по адресу в интернете, разумеется, www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с латинской «с» змейкой. Кроме того, это можно найти в любом поисковике, набрав просто «серебряные нити» или «Данилин», «серебряные нити». В любом сочетании наш сайт выпадет первым, или, по крайней мере, одним из самых первых. На первой странице есть кнопка «Наш форум». Вы входите на наш форум и видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и поэтому я могу с вами обсудить эту великую книгу, если, конечно, среди нас остался хоть кто-то, кто помнит это маленькое страшное чудо, рассказ о 7 повешенных. Вот у нас на форуме есть замечательный постоянный корреспондент. Она человек искусства, ее зовут Людмила. И она пишет, наверное, одну мысль, которая будет важна для всех. «Ох, ребята», — пишет она, — «иногда я думаю, что говорить на эту тему вообще не надо. У Андреева хватило творческой смелости воплотить. Ну и ладно. Искусство скажет само за себя. От Андреева душа содрогается. Страшно, потому что истина где-то рядом. Но вот что есть истина? Ответы возникают лишь на первых порах, а потом приходит молчание. Вообще, мне кажется, что Андреев такой человек, о котором существует заговор, о нем не говорить и не вспоминать. Слишком важное что-то он задел в человеке. Но я считаю, что говорить жизненно необходимо, как кислород необходимо. И вот почему. Мы живем в мире бессмертия. Мы живем в мире, из которого мы смерть прогнали. Наши близкие умирают теперь не дома, а в специально отведенных для этого резервациях, концлагерях, хосписах или больницах, в которых условия очень далеки от домашних. А мы стараемся не вспоминать, что происходит с прекрасными женщинами с рекламы в старости. В общем, мы делаем титанические усилия для того, чтобы жить так, будто смерти нет вообще. Вот мне кажется, что герои, описанные Леонидом Андреевым, их страшная истина, которая в них спрятана, она сводится к тому, что они, в общем, именно так и жили. Эти юные террористы, бомбисты, которые пытались убить министра в рассказе, играли почти в некую компьютерную игру. Они были страстными поклонниками некой теории. А чувствовать они не успевали. Они успевали зачем-то, за какой-то мыслью, которую им кто-то навязал, бежать и следовать. И, может быть, этот рассказ так болен, потому что он так современен. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Вы знаете, неожиданно совершенно тема, вот только сейчас узнала. Я в свое время зачитывалась. Это любимейший мой был писатель. И я уже в весьма возрасте, 61 год, и соответственно своего возраста могу что-то сказать. Вот. И что я только единственное коротко скажу, мне не устраивает в творчестве Андреева это. Всегда трагичный конец. Всегда какой-то на грани психического нездоровья. Не знаю, как называется, забыла, вернее, рассказ, эту повесть, где сельский батюшка, жена у него там, горькая пьяница, погиб сын, инвалид и так далее, и, как он отпевал разложившийся труп и так далее, так далее, так далее. Вы понимаете, и вот этот пессимизм, который веет и все время тема смерти, она актуальна. Безусловно, все, что вы сказали, это вот абсолютно ложится на наше восприятие. Я имею в виду наше, тех, кто читает, тех, кто знает Леонида Андреева и любит. И я с вами здесь солидарна. А вот тот пессимизм, который веет в его произведениях, вот это как-то, ну, не то чтобы настораживает, а, ну, меня как дефектолога настораживает в том плане, что вот здоров ли он был сам. Вот у него доминанта вот такая, знаете, вот. Понимаете, Татьяна, с одной стороны, я понимаю, о чем вы. Да и пил он страшно, и всю жизнь со своим пьянством боролся, и только вот жена, говорит, его спасла. Но я хочу сказать другое. Скажите, пожалуйста, а вообще может быть великий писатель нормальным? В вот не безумным. Я даже, ведь надо тогда просто пробовать определить, что это такое. Но я, есть у меня такое подозрение, что нормального великого писателя никто читать не будет. Может быть. Ну, не вот... безумным, Толстой, Достоевский и так далее. Какие-то заболевания были у Толстого? Дело не в заболеваниях. Да. Дело в безумии. Дело в том, что если писателя ведет некий прагматический ум, ну, например, он деньги зарабатывает, да... Фу, а таких неохота. О, фу, правда? Вот сразу фу. Вот фу, фу, мама Андреевна. А все остальное, и, наверное, это тоже важно чувствовать для того, чтобы учиться не судить, что ли, не судить, а скорее сочувствовать. Безусловно. Вот этой болью, простите, невероятно, эмоциональный человек, эмоции которого сделали его пророком, вне сомнения, страдал сам. И Андреев – это, конечно же, испытание чувств, причем испытание чувств ровно в тех местах, о которых мы думать не привыкли. Не конечно, хотим, боимся. Не хотим, боимся. В иллюзиях лучше пребывать. И бегаем от этой мысли. Знаете, да. Мужества-то нету. Знаете, что является результатом, на мой взгляд? Вот. Догадываюсь. Нет, не догадываюсь. Я хочу сказать, знаете что? Я хочу сказать, что результатом является о том, что основные типы, наиболее распространенные, человеческой психологии наших современников оказываются восьмью убитыми в рассказе о семи повешенных. Потому возьму библиотеки, перечитаю. Потому что... Готова была к сегодня. Спасибо, Татьяна. Все равно спасибо. Потому что ведь вы правы, нас очень мало. Вот тех, кто читает или хочет читать, или будет читать Андреева. Я хочу сказать... Вот, например, казалось бы, поразительная вещь и очень простая. Янсен. Один из тех людей, которому приводят, да, в камеру политических осужденных. Он слабоумный в нашем понимании. Да, я, извините, буду листать страницы, потому что повесть довольно большая. Он убил, точнее говоря, убил хозяина. Он был батраком, эстонцем по происхождению. И он убил хозяина и попытался изнасиловать, простите, хозяйку. Всего-навсего потому... что где-то в соседней усадьбе произошло нечто похожее. Там кто-то действительно убил хозяина и изнасиловал хозяйку. И все, о чем он некоторое время в камере жалеет, это вообще единственное чувство, которое у него остается. Он некоторое время... как бы жалеет о том, что ему все-таки не удалось изнасиловать хозяйку, а не удалось, потому что она оказалась здоровее и, в общем, в конечном итоге его скрутила. Вот. А потом она об этом забывает и падает в страшное отупение, поскольку он до последнего бежит от мысли о собственной смерти. Только повторяю, я не хочу. Меня не надо вешать. Я не хочу, меня не надо вешать. Он повторяет это по кругу и по кругу. А так как, ну, подготовка к казни, накопление должного количества ее жертв, этот процесс занимает время, то как бы он ест свою капусту тюремную. И каждое утро спрашивает священника... когда надзирателя, простите, когда меня будут вешать, а надзиратель примерно стандартно отвечает, ну, это, брат, придется тебе погодить, пока партию не собьют. А для одного и стараться не стоит. Тут нужен подъем. Это происходит регулярно, и он постепенно привыкает, что вот так и будет. Он будет есть тюремную баланду, а надзиратель будет откладывать ему казнь до тех пор, пока что-то не происходит. Но, казалось бы, он такой явно патологический тип, он сознательно назван иностранцем, да, он не как бы не относится к составу основному населения камеры, он другой. Но там есть в тексте рассказа такое описание о том, как он постепенно, этот Янсен, приближается из Эстонии, он приближается к Москве, как бы переходя от одного хозяина друг к другому по причине ленности своей. И все было бы не так страшно, если бы Янсен действительно к Москве не приблизился, потому что сегодня мы знаем, ну, например, если какая-нибудь звезда более или менее средней величины покончила с собой, то пройдет волна самоубийств. Если на экране будет показано, если на экране будет показано соответствующее изнасилование документальное, то в обязательном порядке, если это будет показано убедительно, то в обязательном порядке прокатится волна подражаний. Это ужасно, но это так. И это так почему? Конечно, потому что Янсен по слабоумию своему не предполагает, что он может умереть. И вообще он считает, как очень многие современные молодые люди, что раз у него желаний мало, есть такая форма самообмана. Они говорят примерно так, такое, что а, мне мало надо. Вот я тут вот на самом минимуме и проживу. Но это означает, что вот эти его минимальные желания, все окружающие, вся жизнь выполнять обязаны почему-то. Янсен, скажем, периодически, когда хозяин уезжал, напивался и устраивал бешеную гонку на лошади. Вот об этом он и в камере мечтает. Очень этого ему не хватает. Хотя куда он мчится, зачем и почему, сказать нельзя. И вот это самое ужасное. Как бы он был какой-то сумасшедший, посторонний, этот Янсен, в начале 20 века. А тут вдруг он становится ежедневным, знакомым типом. И как бы из области какой-то психопатологии или странности начинает выходить. Здравствуйте, Елена. Вечер. О, простите, вы меня хорошо слышите, да? Да вроде бы хорошо. Я хотела спросить, почему вы выбираете такие темы? И вы же должны понимать, как хороший психиатр, вы прекрасный психиатр, что то, о чем вы говорите в эфире, конечно, имеет продолжение в умах и головах тех людей, которые вас слушают. Так зачем же этим людям говорить о вещах резко негативных? Почему вы не хотите сказать о той же смерти? Ну, на других примерах, позитивных, когда смерть становится, понимаете, актом мужества. Например, есть совершенно потрясающая книга «Путь на Голгофу» доктора, между прочим, тоже психиатра, который устроил в Ленинграде первый хоспис. И он рассказывает о том, как там люди уходили из жизни. У вас постоянно на радио в вашей передаче идет вот этот негатив и смакование негативности. Простите, это, по-моему, ужасно. В той стране, в которой идет насилие, на пространстве бывшего Советского Союза идет страшное насилие, в частности, сейчас в городе Оши это происходит, пожары, и вы вот даете все время такие примеры. Спасибо большое, Юлия. Ну, раз вы меня назвали хорошим психиатром, то это значит, что я как-то по-своему, видимо, представляю лечение. И в частности, насилие тоже. Потому что знаете, что такое рассказ о семи повешенных? Это прямая и непосредственная, единственная мне известная. Я не читал, к сожалению, книги «Путь на Голгофу». И очень сложно отношусь, в общем, на самом деле, к хосписам. Как бы дело не в этом. Каждый из нас имеет право на свое отношение к разным вещам. Но вот раздумывание над семью повешенными для меня это прививка от насилия. Это единственный писатель, который через свою боль смог создать мертвую вакцину. И нет ее другой, потому что в ней написана правда о том, что происходит с незрелой душой, когда она сама после насилия становится на порог смерти. Это такая выворотка, насмотревшись компьютерных игр, убить и ограбить другого легко. Очень страшно осознавать, что это потом может попасть в лицо. И если, как бы, я думаю, наши дети вовремя этот рассказ прочтут, или о нем узнают, или родители его прочтут и с ними обсудят, насилие станет меньше, потому что этот рассказ направлен против смертной казни. И говорят, что не было во времена Леонида Андреева более эффективного средства, потому что он единственный решился показать, что же чувствует человек, когда он умирает. И старые большевики, узники Шлиссельбургской крепости, говорили, что он бесконечно многое угадал. Спасибо. Давайте послушаем коротенькую мелодию. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему обсуждаем рассказ о семи повешенных Леонида Андреева. А вот что до начала эфира сказала наша радиослушательница Елена. Здравствуйте. Трудно передать те оттенки чувств и мыслей, которые вызывает рассказ Леонида Андреева. Но попробую. Когда казнь и смерть, а что-то другое, и страшна на знание своего часа, в его преломлении человек по-своему ощущает свою жизнь и по-новому. И смерть то есть, а то ее нет. И верится, что жизнь не уйдет так сразу. И так страшно и неизбежно быть пред ней одиноким. И неизбежно это. И загадочный, и непонятный. И доступна она становится только разум. Спасибо. Елена из Москвы. Ну вот действительно, ведь надо же как-то сделать ее доступной разуму. Доброй ночи, Сергей. Алло, город Брянск есть у нас на проводе? Алло. Нет, Сергея не слышу, а Владимир из Нижнего Новгорода. Да, я Владимир. Да, слушаем вас. Вот действительно, Господь, Бог, действительно, дал нам заповедь, не убей. Но он же в законе своем, Пятикнижие Моисея, говорит о том, что убийца должен быть убит. Потому что и это вовсе не какая-то страшная кара, это, я считаю, возможность оступившемуся и человеку, который не сможет уже от этого уйти, он должен пережить, убит должен быть, естественно, не в расправе, не в самосуде, а на это должна быть процедура. Вот у вас там, говорится, он сидит и ожидает смерти, да? В смысле, у Леонида Андреева в рассказе вы упоминали. И там, ну, процедура довольно-таки грубо проводится, примитивно. Надо набрать партию, и, значит, вот это, безусловно, преступление. И потом, значит, всю партию эту казнить. А вот процедура должна проходить совсем иначе. И в этом шанс для оступившегося, для погибшего, по сути дела, души, обрести в будущем, спасти свою душу. Потому что он будет переживать даже самый неверующий, самый, так сказать, отпетый, если это правильно оформить, вы как психолог, психиатр должны это понимать. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир. Это, наверное, тоже некоторый результат того, что у нас, в общем, не читают, ну, правда, не читают рассказ Леонида Андреева. Не только его, конечно, но и эту потрясающую маленькую вещь, в частности, по причине того, что она в любом случае направлена против смертной казни. Наверное, Андреев был большим и страстным поклонником Артура Шопенгауэра, о котором мы говорили. Искренне плакал, как о близком человеке, когда в 1900 году ушел из жизни Фридрих Ницше. Наверное, этот рассказ о воле к жизни. Но вот этот рассказ, в общем, о большинстве из нас просто потому, что это рассказ, напрочь лишенный понятия «Бог». Как бы очень сознательно и подчеркнуто, там один только герой, Василий Каширин, он будет пробовать молиться и будет пробовать читать всех скорбящих радостей. У него это мучительно не будет получаться, потому что будет всплывать надоевшая авторитарная религия родителей, которые перед этим придут с ним попрощаться. Это тоже будет очень страшно и очень больно. И отец полковник, и вот это бросок в убийство, как ответ на попытку навязать религию, это тоже то, о чем мы очень часто забываем. Точно так же, как мы забываем о том, что молодому человеку надо дать шанс на поступок, потому что там есть поразительная героиня Муся, которая вся как будто наполнена внутренним светом. Все равно не успею. Вот что сказала наша другая наша постоянная радиослушательница до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Наверное, мои рассуждения очень субъективны и несколько бредовы. Но почему-то именно они пришли в душу после того, как перечитала этот рассказ. Они именно пришли. И поэтому захотелось о них рассказать. Леонид Андреев был символистом. Что он вкладывал в свои символы, знает только он. А может быть, и не знает. У него был дар слова. Он писал о подлинном. Писал ярким и объемным языком. И его символы моей души сложились следующим образом. Мне кажется, у Андреева и образ Янсена, и образ Муси – это символ мировой души. В одном случае – это еще доличностное состояние души. Это Янсен. Она, душа, уже воплощена, но еще не раскрыта, еще латентна, еще спит. Он при встрече с Вернером, судя по всему, не случайно оговаривается. Я тоже один, одна, – поправил Янсен, подумав. Именно поэтому через весь рассказ упорная. Мне не надо вешать, и я не хочу. Нужна. Обязательно нужна стадия личностной реализации, чтобы что-то понять, найти силы и опору, раскрыться, распуститься и, разрушив внутреннюю темницу, вырваться из плена на свободу, стать светом. Но личностное состояние мировой души – это Муся. Она уже бессмертна, уже отошла от земли, потому и спокойно равнодушна на суде, потому ее ненавидели судьи, ее убить уже было нельзя. Она уже умерла и уже жила, умерла личность, ветхая внешняя одежда, и вырвался на свободу предвечный свет божественной голограммы. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной, горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный сильный огонь, и тело прозрачно светится, как тонкий сердский фарфор. Есть и смерть, есть и жизнь. Так названа одна из глав этого рассказа. Собственно, что именно умирает в человеке, должно умереть и умрет. Об этом и рассказывает Андреев. Но прежде чем умереть и жить вечно, оно, она, душа, должна родиться. Поэтому Янсен всеми силами держится, цепляется за плоть. Его уникальность, его индивидуальность не прошла еще стадии личностной реализации, а должна была, обязательно должна была пройти. Но и в нем было нечто, что уничтожало крепость и святость тюрьмы. Как много важного в этом рассказе, очень много важного. Образ Тани, там нечто иное воплощено, иное, не личностное, а вообще безличностное. Символ надежды, материнства, творящая сила духа. Она одна идет на виселицу, одна, хотя до этого именно о себе она не думала совсем, только о других. Но в смерти, как в собственное рождение, она идет одна. Она должна родить, сотворить себя. Вернер, Василий, Сергей, министр, разные стадии личности, разные стадии смертности. Они уже мертвые по жизни, до всех приговоров. Хитиновый панцирь рака, каменные стены башни, все это должно рухнуть. А что останется? А у кого что? То, что успел сотворить важного и бессмертного в себе, то и остается. Вот в последних словах Ирина, мне кажется, сказала главное. Поскольку мы все время пытаемся романтизировать людей, решившихся на убийство, Андреев не пытается это сделать. Я думаю, что перед нами 8 человек, которые гибнут того, что они не пытались жить душой. От того, что они не задумывались о воле к жизни, да, если хотите, пользовались только своей гордыней, своим правом следовать неким теориям, мыслям и убивать. От этого их душ нет, или они заранее мертвы, и происходят парадоксальные и страшные вещи. Они рождаются в миг перед своей ранней непостижной смертью. Там впереди, когда их убивают, когда идет казнь, там весна и мрачное повествование, врывается капель, и где-то рядом море, в котором, видимо, с которым сольются эти души, лишившись своей индивидуальности, просто не успев стать живыми, они так и не родились, их Миг рождения – это все то, что происходит, когда они узнают, что их скоро убьют. И ничего больше в этой жизни, с точки зрения воли к жизни, с точки зрения Андреева, просто не было. А было вот это несколько дней или несколько секунд вдруг яркого понимания человеческого начала в себе, которое не подарило им попытку убить другого, а мысль о абсолютной реальности собственной смерти, мысль, от которой мы бежим, иногда может сделать человека человеком, поэтому так мрачны. Часто наши разговоры, это все, что я успеваю сказать. Очередную мрачную тему предлагаю на понедельник. Давайте поговорим о том, что такое пошлость. Что мы пошлостью в этой жизни называем? Потому что, наверное, это то, чего лишена была наша русская классическая литература. Читайте, пожалуйста, Леонида Андреева. Спокойной ночи.